Дара же никогда не теряла головы, оставаясь сторонним наблюдателем и их близости, и его глубокого любовного обморока. Она спала с ним так же, как и жила, уступая как другу, ничего не чувствуя при этом. Сергей слышал о женской фригидности, но, собственно, какая разница? Фригидная жена не будет смотреть лишний раз по сторонам. А удовольствие? Она его, скорее всего, получает, только моральное. Для него главным было собственное счастье, избавление от комплекса неполноценности, от острой зависти к окружающим. Теперь ту же самую зависть он читал в глазах своих знакомых, когда они во все глаза смотрели на Дару. Сергей оглядывался на жену. Что они в ней такое увидели? Но, собственно, к чему мудрить? Небожителям не понять, отчего простые смертные таращатся на небеса. После 3 лет совместной жизни Дара рассказала ему однажды, что Регина Осиповна вовсе не ее мама, что ее мама умерла, когда она была совсем маленькой, что, кажется, у нее был еще брат. «Что значит «кажется»?» — не понял Сергей. «Не знаю, не уверена. Выплывают иногда какие-то воспоминания о мальчике с глазами, как у отца». «Как у отца?» — захихикал Сергей. «Все по Фрейду». «Что?» — не поняла Дара. Старик утверждал, что каждая девочка мечтает переспать со своим отцом. Фу, какая гадость! Ну, несознательно, конечно, подсознательно. Вот ты и сочинила себе мальчика, похожего на отца. «Дурак твой Фрейд!» — сказала Дара. В другой раз ей приснился сон про какие-то ангельские перышки. Она проснулась в слезах. «Ну что ты!» — сонно утешал Сергей, которому не хотелось просыпаться по-настоящему. «Подумаешь, сон!» «Мальчик был!» — шмыгала носом Дара. «Он рассказывал мне сказки, и еще он говорил!» Она замолчала. «Что?» — спросил Сергей, открыв один глаз. «Ненаглядная моя!» Дара заплакала. «Дуреха! Спи ты лучше!» — сказал Сергей и перевернулся на другой бок. А Дара замерла. Ей слышались те же слова, те же самые слова, только говорил их совсем другой голос. Этот мальчик так любил ее. Куда же он делся? В третий раз Дара снова завела этот неприятный разговор, когда уже родилась Катька. Сергей не выдержал. «Дара, все это ерунда. Поговори с отцом, ты ведь давно уже взрослая. А если не можешь, выбрось все это из головы. Думай о том, чтобы с нашей дочерью ничего подобного не случилось. У нас своя жизнь, понимаешь? Нас это не касается». Дара судорожно прижала к себе дочку. Она далась ей так тяжело, что думать действительно нужно было только о ней одной. До рождения Катьки у Дары было 2 выкидыша. В первый раз к их дому подъехала машина скорой помощи, и заявление врача уничтожило последние надежды — чистить срочно. Но в больнице производили чистку только тела, а вот в душе так и остался уголок, приготовленный специально для маленького человечка. И пустота, образовавшаяся там, заполнялась несусветной болью. Выписавшись через 2 недели из больницы, Дара несколько месяцев лежала дома на кровати, свернувшись клубочком. «Может быть, вам попробовать еще раз?» Не выдержав, спросила Регина Сергея. «Она так переживает!» Они попробовали еще раз. И снова скорая. Диагноз на этот раз звучал как приговор. Привычный выкидыш. Дара совсем сникла. осунулась, пожелтела, как осенний лист.